А вы сильные, для жалких ничтожеств. Такие сподвижники мне понадобятся. Служите мне. Статуя сделала взмах в нашу сторону. Зная, что даже божественная сила не сможет на меня повлиять, я раскрыл крылья, закрывая Рынила. В меня ударила тугая волна, заставившая сделать пару шагов назад. Так, кажется, я в этого Азириаса до безумия не уверовал. Это радует. А Рынил, ты как? Живой, ответил магистр. Это он что, хотел нас в свою веру обратить? Похоже на то. Спасибо. Уверовавший в Азириаса магистр – это хуже стихийного бедствия. Я тоже так подумал. А мне подобные проблемы не нужны. Вы можете мне сопротивляться. Прозвучал удивленный голос Азириаса. Мы повернулись к статуе. А что, не ожидал. Но вы не сможете сопротивляться вечно. Азириас протянул руку, и статуи, которые мы так методично старались превратить в никому не нужный стройматериал, стали восстанавливаться. Вот только этого не хватало. Едва сдерживаясь, чтобы не взвыть, сказал я. Ага, нужно быстрее с ним разобраться. Пока его стража не восстановилась. Только вот как. На нем стоит универсальная защита, она распознает любую мою атаку и блокирует ее. На крови делали, сволочи. Я задумался, мрачно наблюдая, как соединяются камни стражей. Распознает, говоришь. А если ее обмануть? Как? Я зашептал Рейнилу на ухо. Может и сработать. В глазах мага зажегся огонь предвкушения. Такого я никогда не пробовал. Он зашептал слова, делая пасы руками. Я отошел от него и принялся со стороны наблюдать, как формируется полуметровый в диаметре шар огня. По лицу Рейнила катился пот, но он не останавливался ни на мгновение. Вот последние слова заклинания сказаны. Последнее движение сделано, и шар огня ринулся в сторону статуи Азириаса. Где-то на расстоянии 2 метра от статуи шар вдруг исчез, но на его месте появился голубой шар, который нес в себе лед. Он-то и продолжил движение, и врезался прямо в грудь статуи. Что о? Это невозможно. Как вы это сделали? Загрохотала статуя, моментально покрываясь льдом и промерзая вглубь. Дим, немедли! Крикнул Рейнил. Я уже был наготове с очередной надгробной плитой и моментально бросился вперед, нанося удар по замерзшей статуе. Нет, это невозможно. Я еще вернусь. Заревел голос, звуковой волной которого меня отбросило от статуи, которая покрылась трещинами и от нее уже принялись откалываться куски. Этой же волной разрушила так и не восстановившиеся статуи стражей. Впрочем, они бы и так развалились. К сожалению, развалились не только они. Колонны, поддерживающие потолок, тоже стали покрываться трещинами. То ли мне кажется, то ли тут скоро все рухнет. Посмотрел я на мага. И не спрашивай. Давай приведем в себя наших стражников. Я кивнул и бросился к троим, которые атаковали меня. Пара пощечин, и один уже очумело хлопает глазами, пытаясь понять, что происходит. Где я? И что это за одежда? Принялся он задавать вопросы. Потом объясню, ответил я, тряся за шиворот второго. Пощечины ему не помогли, но вот на лице, кажется, появляются признаки осмысленности, которые выразились в тех же вопросах. Правда, был еще один дополнительный. Что я тут делаю? Убедившись, что они пришли в себя и могут идти, я подхватил третьего на плечи. Рейнил. «Давай скорее!» – прокричал я, притормозив немного, и пропуская перед собой падающий кусок колонны. «Уже! Бежим отсюда!» Мы бросились к выходу, перепрыгивая через горящее масло из перевернутых блюд и уворачиваясь от падающих обломков. На ходу я умудрился найти свою тросточку и подхватить ее. Подарок, как-никак. Казалось, что мы никогда не пробежим этот коридор со всеми его поворотами, такой он казался длинным. Но вот заветный выход. Вся наша делегация по поискам неизвестно чего выбежала из храма, как раз в тот момент, как за нашими спинами что-то ухнуло, и из коридора вырвалось пламя, в свете которого было видно, как рушится потолок коридора, а песчаный бархан над храмом проседает вниз. Экскурсия по историческим местам окончена. «Просим покинуть музей», — произнес я, падая на песок. «Да пошли эти исторические места в...» — сказал Ранил, падая рядом. «С их экскурсоводами в придачу. Поддерживаю. Дим, Ранил, с вами все в порядке?» Подбежала к нам Велисса. Только тут я заметил, что у входа собрались почти все, кто был в караване, и все с любопытством рассматривают нас. «Мы дя, нашли тут, понимаешь, цирковых обезьянок. Надеюсь, попрыгать еще не попросит. Хорошо, что я хоть в своем нормальном обличье, а то было бы тут шороху. Еще изгонять начали. Давайте мы все потом расскажем», — попросил Ранил. «А сейчас просто дайте поспать». Я кивнул в знак подтверждения. «Дим, ты в порядке? С тобой все хорошо?» Продолжала допытываться Велисса, помогая мне встать. «Дожил, девушка помогает парню подняться на ноги, когда он в полном расцвете лет и ушибленный по голове каким-то камушком. Очень на это надеюсь», — ответил я. «Извини, за что?» — удивился я, поворачиваясь к девушке, и получил поцелуй в губы. «Я бы не простила себе, если бы с тобой что-то случилось», — сказала она и пошла в сторону лагеря. Я только удивленно похлопал глазами ей вслед. Рядом раздался смешок. С теми же глазами я повернулся к Ранилу. «А что это только что было?» «Понимаешь, поцелуй – это одно из средств выражения любовных отношений между парнем и девушкой, мужчиной и женщиной. Физический процесс этот происходит при наличии двух особей противоположного пола. Да знаю я, что такое поцелуй. Так что тебя интересует? Почему? Я ведь уже все объяснил ей, что будет и чем это грозит. Тут я помочь ничем не могу. Человечество уже не одно тысячелетие бьется над этим вопросом, пытаясь найти в любви какие-то закономерности, но никак не получается. Так что лучше пошли отдыхать, а там посмотрим. Спокойной ночи». «Да уж, с такими мыслями только. Хаэр». Глава 3. Драконы. Принцессы. 3 дня по пустыне. Я думал, точно концы отдам на этом санцепёке. У меня после всей этой жары ночью кошмары сниться начали. Постоянная драка в каком-то темном зале, крики, убийства, которые герой моего сна делает с особой жестокостью и глазами которого я наблюдаю за всем происходящим. БРР, надеюсь, что это не я. Уж молчу про этот храм Азириаса, где мы с Ранилом едва на корм богу не пошли. После этого на нас вообще косились как на героев и спасителей мира. Правда, о том, что мы действительно в какой-то мере спасли мир от одного голодного божества, знали только 4. Мы с Ранилом, как непосредственные участники этого, и Велисса с Мордрином. После того, как мы рассказали, что там произошло, эти двое ругали себя, что не пошли вместе с нами. Честно говоря, не могу сказать, что они слишком бы помогли. Не с мечом же на те статуи бросаться. В общем, восклицаний по этому поводу было много, и немало в наш адрес. Мол, надо было сразу будить всех и сворачивать манатки отсюда, а мы внутрь полезли искать приключения на наши головы. Ага, а потом бы этот бог напомнил всему миру о своем существовании. Потом бы догнал нас и напомнил лично, с промыванием мозгов на свой лад. А так проблемой меньше, наверное. Ранил после того случая в храме засел с бумагами, постоянно что-то рисуя, вычисляя. Кстати, я так и не объяснил, что я сделал. Просто посоветовал окружить шар льда сферой огня. Защита среагировала на огонь, а лед пропустила, не успела перестроиться. Теперь Ранил сидел высчитывал, выводя теорию подобных заклинаний. Как он мне объяснил, при стычке он затратил очень много сил на создание этого заклятия, а если перераспределить коэффициент силы, поставить более точный вектор направления и задать определенную константу. Через 10 минут у меня голова начала пухнуть от всех этих терминов, законов, векторов и т.д. и т.п. А я-то, наивный, думал, что использование магии, это так, сказал слово, сделал пас, и готово. А оказалось, что это целая наука, в которой вместо взлетевшего перышка можно получить наковальней по голове, из этого самого перышка. Поэтому я решил держаться немного подальше от мага, давая ему возможность спокойно заниматься своими изучениями. Теория теорией, а если он от нее к практике перейдет? Нет уж, спасибо, мне еще пожить охота. А то ведь, как всегда, начнет на мне практиковаться. По крайней мере, одна вещь нас радовала. Пустыня обещала скоро закончиться. Вернее, это не пустыня лично обещала, а караванщик. И этого все ждали с нетерпением. Разве что поперед своих скакунов не бежали. Я в том числе. Хотелось скорее окунуться в ванну с теплой водой. Ну и что, что я избалованный. Никто мое право получать удовольствие от жизни не отнимал. А хорошо покупаться, это одно из таких удовольствий. Хотя поплавать я бы тоже не отказался. Вроде, там где-то впереди должна быть речка. Значит и покупаться получится. Вот с такими мыслями и брел наш караван по этому трижды, а то и больше, надоевшему песку. Накушался я его на годы вперед за этот переход. Представляю, какая пустыня творится у тех, кто идет не первый раз. Зато дополнительная перемолка пищи в желудке, хи-хи. Ну, где там уже край пустыни, а? Надеюсь, никакая нехорошая личность не решит напасть на караван. Типа, пустыня уже позади, можно и расслабиться. А то у нас маг с экспериментами. Как жахнет, мало не покажется. Собирай потом угольки. Или чего он там наэкспериментирует. Вот такие мысли у меня и были, пока мы приближались к концу пустыни. Коротенькое отступление. Зал верховных богов темного пантеона. Они уничтожили Азириаса, что вообще уму непостижимо. Богиня тьмы находилась в ярости, хотя это еще мягко сказано. А если они сюда явятся и захотят нас уничтожить? Мы не должны этого допустить. Иридана, ты специально всем подряд могилу роешь или же у тебя просто мозгов не хватает? Вдруг поинтересовался молодой бог с рыжей шевелюрой. Все удивленно уставились на него, потому как к темному пантеону он не принадлежал и секунду назад его тут не стояло. Шеймеринг, ты что здесь делаешь? Удивился Горлак. Спасаю ваши темные задницы, если можно так выразиться. Да как ты смеешь? Начал было Роугер, бог смерти, но сделав шаг по направлению к Шеймерингу, поскользнулся на банановой кожуре, случайно оказавшейся у него под ногами, и замолчал, усевшись на мягкое место. Все тут же посмотрели себе под ноги, дабы удостовериться, что у них подобных подарочков нет. Смею, уж поверь, я постарше тебя буду, так что и знаю поболее. Папаша твой был более мудрым, в отличие от тебя. Поэтому советую послушаться. Оставьте это чужого в покое, и все образуется само собой. Вы ведь даже не представляете, как рисковали, когда решили освободить Азириаса. Он бы вас в труху перемолол, если бы освободился. Скажите спасибо смертным, что этого не произошло. Но этот чужой представляет для нас опасность, возразила Иридана. Тебе что, неясно сказано? Оставьте их в покое. По крайней мере лично. Можете посылать своих приспешников, но во-первых, он против вас лично ничего не имеет. Точнее, не имел, пока вы не начали являться к нему и пытаться устроить разборки. Еще и восточных сюда приплели. Я Шейтану потом лично выскажу про его недовольство, что кто-то присвоил его имя. Он у меня свое имя забудет. Насчет него можешь не беспокоиться. После заточения в лампе он в мир смертных и свой хвост не покажет, усмехнулся Горлак. Я только не пойму, почему ты за нас беспокоишься. Почему? А это как раз во-вторых. С каждой встречей с кем-то из вас этот чужой при победе берет частичку от вас себе. Часть сил также переходит и магу, поэтому он сейчас повыше всех магов мира будет. Но силой одно, а часть вас самих, это другое. Если еще пара подобных встреч случится, ваши части сущности поглотит его, и чужой превратится в бога. В единого темного бога. Все зашумели. Единый темный бог сможет попросту поглотить ныне существующих. И что будет тогда, об этом даже было страшно подумать. А жить хотелось всем. Поэтому предупреждаю, лично к нему не соваться. Все остальное позволяется. Но будет лучше, Если он попросту выполнит свою миссию и уйдет в свой мир, тогда части сущности вернутся к вам. Надеюсь, теперь я понятно объяснил. Все закивали. Меня это радует, сообщил Шенк и исчез. Блин, наворотил дел. А теперь нам расхлебывать, проворчал Роугер. Ну, это еще кто наворотил. А Ринсер ведь полез отношения выяснять первым. Потом Шейтан. Потом и мы подсуетились. Я вообще не понимаю, какого он этого чужого притащил. Много будешь знать, скоро состаришься. Ух, закончилась эта пустыня, и от нее можно будет отдохнуть. Очень надеюсь, что навсегда. Но с учетом пожеланий некоторых магов можно оказаться и на дне океана. И доказывай потом, что ты плавающая и глубоководная. Угу. Но сейчас самое главное, это ванна, которая есть в номере гостиничного двора и которую я уже принял, и мягкая постель, на которой я сейчас валяюсь. Обедать мы изволили сразу, как только приехали. Кстати, за охрану каравана мы таки получили денежки. Правда, на фоне того, что мы захватили с собой из-за гроба, они смотрелись несколько бледновато, но тем не менее, это были честно заработанные мной деньги в этом мире. Про поход по тюрьме я молчу, его проще назвать справедливым, чем честным. Но как для меня, то самой большой ценностью были лошади, теперь хоть не придется пешком гулять. Тут в голове у меня промелькнула мысль, от которой мне чуть не поплохело, и я сел на кровати. Ну точно, мы таки пропили последние мозги. Потому что ничего, кроме алкоголя, в этой черепной коробке больше нет. Ну, сами посудите, Фардин ведь появился во дворце султана, как только узнал, что мы тут. А значит, добирался явно не пешком и с большей вероятностью не пешком будет и обратно ковылять. А значит, он знает, как можно преодолеть этот барьер, из-за которого порталы в Средиземье отправляют куда хотят. Спрашивается, какого мы не остались и не допросили его. Чего сидишь такой смурной? Спросил Райнел, входя в комнату. И где его носило? Скажи, тебе приятно узнавать, что мы лопухи? В смысле? Не понял маг. Ну, ведь у Фардина наверняка были сведения, как пробраться в Средиземье. Секундная задумчивость на лице Райнела, потом понимание произошедшего и горестный вздох. Не надо было так праздновать, только и смог сказать он. У меня тоже слов не было, а ты ориентиры Агараба не взял. Думаешь, что Фардин еще там? Сомневаюсь. Скорее уж там полтора десятка боевых магов в ожидании нас, если мы захотим исправить оплошность. Я откинулся на кровать. Блин, это ж надо быть настолько тупыми, чтобы не заметить такой шанс. Хотя мы были не тупыми, мы были с бодуна, а в таком состоянии на мозги грех жаловаться. Редко, когда соображалка работает как надо. Тут за окном раздался цокот множества копыт и властный женский голос распорядился, чтобы лошадей накормили и напоили. Райнел подошел к окну и принялся наблюдать за новоприбывшими. Но судя по паре жестов, он не только за ними наблюдал, но и просканировал новоприбывших. Любопытно, пробормотал он. Что там? Да ничего особенного. Просто удивлен, увидев здесь подобных людей. Они принадлежат к одному племени и редко бывают в городах. А раз они здесь, то наверняка что-то ищут. И что они могут тут искать? Не знаю. Но сам пойми, Риак находится на краю пустыни, а туда частенько отправляются охотники за сокровищами. Да и караванов тут проходит немало. Что-то оседает в карманах здешних купцов. Так что кто его знает? Я покосился на сумки с сокровищами султана и роскошной одеждой. Надеюсь, мы ничего такого не поперли из-за гробы. Нет, там обычные драгоценности и золото. Ничего, что могло бы представлять для них ценность. Ну, тогда ладно. Думаю, сейчас можно и отдохнуть немного. До ужина. Ага, я тоже такого мнения. Мои старые кости не для таких приключений, им тоже отдых нужен. Я только хмыкнул в ответ. Слышать от 20-летнего парня про старые кости довольно забавно, особенно если вспомнить, как он с вампирами прыгал. До ужина я спал нормально, и даже никто не разбудил с криками, что где-то кто-то пропал. поэтому вниз я спускался в хорошем расположении духа. Обеденный зал был основательно заполнен, но даже в таком месте мои друзья умудрились найти свободный столик. А Велисса где? Я удивился отсутствию девушки. Только не говорите, что она опять пропала. Райнел рассмеялся. Не пропала. Она у себя в комнате, сказала, что плохо себя чувствует, поэтому попросила ее не беспокоить. Странно, она вроде не жаловалась на здоровье. Обычно после пустыни такое бывает, сказал Мардрин. Особенно когда первый раз, и когда ты с севера. Я согласно кивнул, принимая объяснение. Что у нас на ужин? Что-то типа макароны, жареная свинина под соусом. Я облизнулся, а в животе у меня заурчало. К приему пищи готов. Главное, чтобы пища была к этому готова. Она не заставила себя долго ждать, и на нашем столе через пару минут стояли блюда с ужином. Куда смотришь? Я проследил за взглядом мага и посмотрел на стол чуть в стороне от нас. Там сидело шестеро, одна девушка и пять мужчин. И судя по всему, девушка была главной, и довольно красивой. Волосы каштановые, немного овальное миловидное личико. Только вот изумрудные глаза были странными, в них была какая-то холодность, расчетливость. И это настораживало. Это те самые, которые приехали сегодня днем. Райнел кивнул. Не пойму, что они тут делают. Кто? Мардрин тоже заинтересовался предметом нашего разговора и посмотрел на интересующий нас столик. Клан Земного Дракона. А их сюда каким ветром занесло? Они ведь из своего леса и носа не кажут. Драконы, переспросил я, у вас тут и подобные существа водятся? Вы елки, всегда хотел посмотреть, как тварь в несколько тонн может летать. Хотя то, что они огнем плюются, не очень радует, если, конечно, верить хроникам, которые я читал. Да, их несколько видов, и у каждого дракона есть свой клан. Кстати, как бойцы, воины этих кланов очень даже сильные. И за каким лешим эти сильные сюда приехали? Ответить мне никто не успел, так как дверь открылась и на пороге возникли человек 15 стражей и один невзрачный мужичонка, которого один из стражников держал за шиворот. Блин, опять какие-то проблемы. Очень надеюсь, что не на наши головы, а то как что, так сразу. Он здесь, капитан, я видел, как он направлялся сюда, ныл мужичок. «Давай показывай, каналья, а не то сразу на плаху пойдешь». Стражник, державший мужичка за шиворот, встряхнул того посильнее. «Мыдя, стукачок, однако, интересно, кто тут в чем провинился?» Я тоже стал рассматривать присутствовавших посетителей на предмет нервной личности, которую пришли опознавать. Хотя сомневаюсь, что я бы заметил такого. Человек, который, совершив преступление, будет сидеть и спокойно ужинать при всем честном народе, должен быть не новичком. А значит, на взгляд его так сразу не определишь. Но ведь любопытно. Это он, сообщил мужичок. Я посмотрел на него, чтобы увидеть, на кого он показывает, и поперхнулся. Потому как показывали на меня. Не понял, а я тут при чем? Именем правителя этого города вы арестованы по обвинению во вчерашнем ограблении дома правителя и похищении его дочери. Провозгласил стражник, отшвырнув доносчика в сторону и вытащив меч. Я поперхнулся второй раз. Вчера. Ограбление. Похищение. Я не понял, кто тут неделю по пустыне шагал и кому тут голову напекло. Кто угодно, но это точно не я. Капитан, ты извини. Из-за соседнего стола встал наемник, который был с нами в страже каравана и которого мы вытащили из храма Азириаса. Да и вообще, здесь были все стражники каравана, с которым мы пришли. Но этот парень только сегодня к обеду пришел с караваном Хамрета, а вчера мы еще были в пустыне. И он здесь быть ну никак не мог. Тебе это два десятка человек подтвердить сможет. А если он вас нанял? Стражник явно не ожидал, что на мою защиту встанет столько свидетелей. Тебе не кажется, что делить выкуп за дочку градоправителя на двадцатерых не слишком выгодно? А оно мне вообще надо, эту девицу похищать. Своих сокровищ хватает. Капитан оказался сообразительным, поэтому сразу повернулся к своему осведомителю. «Что можешь сказать в свое оправдание?» «Хотел навести напраслину на честных граждан». «Я», — залепетал мужичок. «Капитан, а если он просто попросил своего друга и мага заколдовать людей, чтобы те подтвердили, что он был с ними в караване?» Вдруг произнесла та самая девушка с холодным выражением в глазах. «Вторично не понял. И Райнел тоже. Мы оба уставились на эту дамочку, сились понять, какого рожна она полезла защищать того мужичка, тем самым давая еще одну версию для обвинения. Странно, не помню, чтобы мы этой девушке прическу портили. Мак, кто из вас?» Капитан стал переводить взгляд с Мордрина на Райнела. «Ну, я Мак», — ответил Райнел. «Только давайте отойдем в сторону, и я вам кое-что скажу, а вы потом сами решите, какие действия применять. Даю клятву мага, что не причиню вам никакого вреда и не буду никак на вас воздействовать». К моему удивлению, капитан согласился. Они вдвоем прошли наверх, подальше от любопытных глаз, и через минуту вернулись. Правда, капитан выглядел далеко не таким смелым, каким был до этого. Дав знак остальным стражникам, они покинули заведение, прихватив с собой Игоря осведомителя. «Чего ты ему сказал, что его так переклинило?» — спросил я друга, когда тот сел рядом. «Кто я такой на самом деле? Звание 12-го магистра — это тебе не гоблин начихал?» Я усмехнулся. «Да уж, такие тут вряд ли на каждом углу встречаются. И чего?» «Да ничего. Я ему доступно объяснил, что нафига мне такое нужно. Знаю я твои доступно. Обижаешь, все нормальным доступным языком, с трехэтажными оборотами. Ага. И что теперь? Ну, если честно, то мне интересно посмотреть на то место, где произошло преступление. Тянет тебя на непотребство всякие смотреть», — проворчал Мордрин. «Ну, практиковаться-то надо. Может, чего и найду. В седло тебя засыпающего запихивать никто не будет. Сам будешь карабкаться. Ой, испугали. Ладно, я пойду посмотрю, что там и как. А вы тут поосторожней». Райнел бросил быстрый взгляд на стол с представителями клана Земного Дракона. «О, кстати, заодно пока что Мордрина порасспрашиваю о них и им подобных». Наемник согласился рассказать, хотя, как он выразился, правды о этих кланах не знает никто. Раньше, несколько тысячелетий назад, в этом мире было много драконов. Может, их и сейчас немало, но их редко встречают, так что это неизвестно. Их было много, разных видов, и у каждого свои люди-хранители. Драконы земли, воды, огня, льда. А разве лед и вода не одно и то же? — перебил я. — Драконы льда — это северные драконы. И драконы воды туда свой нос не кажут, их стихия жидкость, а те больше со льдом. Полного контроля над этой стихией нет ни одного из этих кланов. Еще драконы воздуха. Есть драконы, которые не принадлежат ни к какой стихии, типа карликовых. Мороки с ними. Клан этих драконов — это самые лучшие воры в мире, как и сами драконы. Им магические преграды нипочем, вот и пользуются. Прикольно. Я так понимаю, клан не бедный. Да. Единственная проблема в том, что кланы находятся во вражде между собой. И если кто-то из чужаков окажется на земле другого клана, может и до смерти дойти. Мыдя, доброжелательные ребята. И чего-то меня с ними знакомиться не тянет. А этих сюда чего принесло? Я кивнул в сторону представителей клана Земных Драконов. Вот и не знаю. Слушай, а тут в городе есть чего-нибудь интересное посмотреть? Там статуи всякие, фонтаны. А то спать больше не хочется, а делать нечего. Есть тут такое. Пошли, заодно и я с тобой прогуляюсь. Мы заказали ужин в номер Велиссы, расплатились и пошли прогуляться. Правда, я захватил с собой тросточку, а то ну мало ли. А так стараниями друзей я был похож на путешествующего монаха, который, правда, не прочь подзаработать, используя свои скромные навыки. Прогулка выдалась спокойной, никто не нападал, не метал громы и молнии. Даже странно. Впрочем, странности закончились, когда мы вернулись в свою комнату, предварительно заглянув к Велиссе и поинтересовавшись ее здоровьем, на что получили утвердительный ответ, что ей уже лучше, и все у нее хорошо. «Вас обрадовать», — поинтересовался Райнел, сидя на своей кровати. «Что, у кого-то день рождения, и мы приглашены на праздник к градоправителю откушать тортика?» «Не совсем. Просто у нас тут темный маг действует, и эта сволочь похитила дочь того самого градоправителя. А с учетом того, что завтра полнолуние, и есть один нехороший ритуал с участием этих трех действующих лиц. Девушка, раз, темный маг, два, а третьим кто является? Почему трех? А луна? Угу, лицо так лицо. Только что-то мне подсказывает, что... Так вот, как это не прискорбно звучит, но нам таки надо отправиться по следам этого мага и объяснить ему, в чем он не прав». Мардрин тяжело вздохнул. «А я почему-то даже не удивлен. Ну не может такой хороший день не окончиться какой-нибудь пакостью. Хотя, мага я понимаю, неизвестно, что за ритуал готовит этот темный, и какие последствия потом придется разгребать. Хотя после темных светлых последствий не бывает. А далеко ехать? Не так, чтобы очень. Значит, не близко. Но нам все равно почти по дороге. Ну хоть в этом плане все нормально. Мы и так в этой пустыне сколько потеряли. Неизвестно, что там в Средиземье происходит. Послезавтра узнаем. Мне главное попасть туда, а я уже постараюсь разобраться, чего там магистры намудрили с векторами перемещений. Так что скоро мы будем уже дома. Как только Нериган посадит на трон свою благородную, ГХМ, ну, вы меня поняли. В общем, как только это случится, так сразу. Для меня понятие «домой» значит немного другое. Если нас никто ночью не разбудит и я не совершу какого-нибудь злостного убийства, то всегда пожалуйста, не побеспокоит. Я защиту поставлю. Кстати, надо Велиссе сказать, предупредить. Райнел вышел из комнаты и через пару минут вернулся. Новость ее не слишком обрадовала, но полежать, отдохнуть день она не хочет. Не удивил. Такую девушку, как Велисса, уговорить отдохнуть просто бесполезно. А вот нам сейчас это очень даже понадобится. Если завтра опять вставать рано. В седло мы забрались, едва только солнце стало показываться над крышами домов. Но кое-что меня радовало. Я выспался без всяких поползновений на мой сон. За исключением того самого кошмара. В этот раз мой герой сна посмотрелся в зеркало, и я увидел отражение своего лица, от чего я и проснулся среди ночи. Что-то не припоминаю, чтобы у меня глаза были красными. Да и особой жестокостью я не обладаю, судя по кровавым трупам в зале. Видимо, мне все-таки нужен более продолжительный отдых после пустыни. Но в целом ночь прошла спокойно. Поэтому наша компания дружно отправилась по следу, на который напал Райнел. Даже Велисса чувствовала себя хорошо и даже подгоняла нас, мол, мы долго копаемся. И теперь мы спокойно ехали по дороге, наслаждаясь пейзажем. А насладиться было чем, ведь теперь нас окружали не пески пустыни, а зеленая трава и кустарники. Иногда даже деревца встречались. Вот и я любовался всем этим, как будто 100 лет не видел. На одной развилке у нас вышел небольшой спор. Одна дорога вела через лес, а другая вокруг него. Велисса сказала, что идти лучше вокруг, так как там земли клана земных драконов. После этого сообщения я был склонен ее поддержать, потому что представители этого клана, коих мы вчера имели возможность наблюдать, не выглядели достаточно приветливыми. Но Райнел сказал, что как один из верховных магистров Средиземья, он имеет полное право пересекать подобные места. Я возразил, что он то может и имеет, но мы нет. Но Райнел сообщил, что он может провести, если клан не хочет иметь проблем со всем ковеном магов. Я не стал акцентировать внимание на том, что у нас самих проблемы с этим ковеном. Райнел и без меня это знает. Но, как я понимаю, сообщать об этом клану дракона мы не собираемся, а значит можно ехать. Почему Велисса не хотела ехать по этому лесу, я понял уже через 100 метров, чувствуя, что на нас смотрит по меньшей мере десятка-два человек. Если человек, конечно, о чем я сообщил магу. Ага, следят, как бы мы чего не натворили, что могло бы обидеть их честь. Поэтому советую сейчас просто дать ходу нашим лошадям, чтобы пройти этот лес побыстрее. Предложение было дружно поддержано, и мы пришпорили своих лошадей. Где-то через час скачки мы выехали на небольшую полянку, на которой нас и поджидали, чтобы поприветствовать двумя десятками натянутых луков. Упс. Я придержал свою лошадку за поводья. Все тоже остановились. Нет, я конечно подозревал, что они не гостеприимны, но ведь не настолько же, чтоб сразу стрелой и в лоб. Ну, в лоб мы пока не получили. Но я тоже пока не понимаю, что происходит. Райнел с удивлением рассматривал лучников. «Происходит кое-что нехорошее», — сообщила Велисса. При этом выражение у нее на лице отображало не то испуг, не то злость. «Поди, разберись. Я тоже почему-то думаю, что для них это ничем хорошим не закончится», — проворчал я. «А то взяли моду. Куда ни приедем, так нас сразу либо скормить кому-то хотят, либо продать, либо просто сделать так, что нас тут и не было. Райнел, нужно срочно заняться воспитанием некоторых представителей, а то кобы чего не вышло. Ты бы заткнулся, пока тебя стрелами не накормили». Вдруг прозвучал знакомый голос. Несколько лучников отошло в сторону, перед нами появилась та самая девушка, которая вчера поддерживала стражников. Но сейчас на ней была не дорожная одежда, а легкие доспехи, корсет, подчеркивающий талию, нагрудник, красиво обрамляющий немалые достоинства девушки, и металлические пластины, нашитые на кожу, которые представляли из себя нечто вроде юбки. На ногах высокие сапоги, закрывающие коленки, наручи на предплечьях, и все выдержано в зеленых тонах, изумрудного оттенка. А как она тут оказалась так быстро? Мы и так раньше всех встали, а они уже тут прохлаждаются. Извини, но я предпочитаю немного другую диету. А тебе как раз советовал бы что-нибудь более обезжиренное, чем вчерашняя свинина. Ну, запомнил я, что у них там было на столе. Да как ты смеешь так разговаривать с госпожой? Вырвался вперед один из свиты девушки. Лицо отображало такой праведный гнев, что гнев богов и рядом не валялся. «Дим, ты бы поаккуратнее в выражениях», — посоветовал мне Мордрин. «А то ведь точно накормит. Я без специй не люблю. Там в сумке перец, шалфей, розмарин, гвоздика. Ты что больше предпочитаешь?» — поинтересовался Райнел в то время, как его пальцы постоянно находились в движении. «Понятно, отвлекаем народ разговорами, а сами пока, смотря что готовить будем. Охотников много». Я указал на лучников и девушку. Они нам дичь как раз и настреляют. Правда, а там уже будем смотреть, птица или зверь. Дим, это наследная принцесса клана земного дракона, вдруг сообщила Велисса. Мы все трое удивленно посмотрели сначала на нее, потом на девушку в доспехах. Райнел, а я думал у принцесс более благородное воспитание, чем у этих дикарей. Кем-кем? А дикарями их еще явно не называли, и девушка махнула рукой. В нас тут же полетело два десятка стрел, но в 5 метрах от стрелявших они замерли и попадали на землю. Ты уверена, что тебе нужна война между Средиземьем и вашим кланом? Поинтересовался Райнел, с удовлетворением разглядывая удивленные лица этих лесных стражей. Да кто ты такой, жалкий маг людей, чтобы указывать мне, что нужно? А что нет, упс, вот кем-кем, а жалким магом Райнела ну никак не назовешь. И это при том, что я так и не видел его реальной силы, а во всех схватках он не использовал сколь-либо значимые заклятия. Ну, это мне так кажется. Вместо ответа Райнел подлетел над лошадью и приземлился немного впереди. Ты уверена, что тебе хочется выяснить, кто я такой, именно таким методом? Уж поверь. Каким бы ты ни был магом, но тебе не успеть за всеми моими атаками. Ух ты, как у нее глазки сверкают. Интересно, а про какие атаки она говорила? Ответ я получил тут же, услышав подозрительный шум за спиной. Я резко обернулся и увидел, как в нас летит с полсотни лиан. Время замедлилось, и я мог вдосталь этому поудивляться. Когда же удивление прошло, я слетел с лошади и ринулся навстречу лианам. Не придумав ничего более умного, я собрал все побеги в несколько пучков и завязал их между собой. Блин, ну и сорняки тут. Садовника на них нет. Потом с чувством выполненного долга уселся в седло. Время для меня вернулось в нормальное течение, и теперь уже я с удовлетворением наблюдал за удивлением на лице этой зеленоглазой. Райнел от любопытства даже обернулся, посмотрел на связанные лианы, перевел взгляд на меня и усмехнулся. Велисса и Мордрин тоже посмотрели назад и оценили мои умения по вязке макраме. Я, может, и не успею, а вот кое-кто успеет. Райнел повернулся к принцессе. Та немного пришла в себя от удивления и вновь усмехнулась. Атаку одного воина вы отбили. А если их будет больше? Тебе так хочется это проверять. Райнел встряхнул кистями, расслабляя руки. Райнел, стой! Вдруг крикнула Велисса. С перепугу и от неожиданности я чуть с лошади не сверзился. Лария, тебе ведь нужна я. Так зачем втягивать в это чужих людей? Блин, Велисса не только осведомлена, что это принцесса, но и прекрасно знает ее имя. Может, это мое любопытство, но скажите мне, откуда она это знает? Хотя лично я как-нибудь проживу и без таких знакомств. И кстати, а зачем она им может быть нужна? Тоже вопрос без ответа. Это кто у нас там голос подал? Изгнанная принцесса клана ледяных драконов почтила нас своим присутствием. Давайте поприветствуем ее. Я даже икать начал от удивления. И не я один. Райнел и Мордрин тоже круглыми глазами смотрят на северянку. Велисса, принцесса. Мыдя, прощай, крыша, здравствуй, желтый домик. Где тут свободные палаты есть? Ты правильно сказала. Я изгнанная принцесса, а потому не принадлежу к этому клану, и у тебя не может быть никаких претензий ко мне. Я не твой враг, сказала девушка. Ошибаешься. Ты представитель этого клана. Изгнана ты или нет, но ты мой враг, и ты на моей территории без моего на то разрешения. Ты пришла в мою песочницу, поэтому получи лопаткой по сапатке. Не, ну детский сад, ей-богу. Твоими врагами является клан, а я не его представитель даже. Мне все равно. Думай, что хочешь, но ты должна умереть. Ты действительно хочешь драться со мной. Я хочу тебя убить. Это мы посмотрим. Но при любом завершении боя ты должна будешь отпустить моих друзей. Они меня не интересуют. Пусть идут, куда хотят, если только не будут нарушать спокойствие леса. Велисса, может, не надо. Попробовал я остановить девушку. Неизвестно, чем закончится ваша схватка, а живой ты нам нужнее. И потом, мы спокойно сможем выбраться и без этого. Я посмотрел на Рынила. То кивнул, поддерживая мои слова. «Тебе не понять этого», — покачала головой Велисса. «Это кровная вражда, и ничего нельзя изменить. Мы не позволим тебе погибнуть. Не надо. Не вмешивайтесь в битву. Я должна сделать это сама. Мыдя, чего-чего, а гордости ей не занимать. И мне любопытно, что именно сделать сама, убить или умереть. Что-то сомневаюсь, что любой из этих вариантов поспособствует нашему дальнейшему путешествию». Велисса слезла с лошади и вышла на середину поляны. Лария тоже слезла с лошади и встала напротив северянки. «А теперь кто-нибудь может мне объяснить, что, в конце концов, происходит?» Я спрыгнул на землю и подошел к Рейнилу. «Тебе как, от начала времен или в более кратком содержании? А ты помнишь, что было от начала времен?» «Не, ну так и не фиг выпендриваться. Я про Велиссу спрашивал и все остальное. Вы что, совсем сдурели? Велиссу сейчас убивать хотят, а вы тут опять цирк разводите. Типа рассердился на нас Мордрин за нашими спинами. Ну это еще кто кого?» — покачал головой Райнел. «А поподробней?» — опять попросил я. «Ну, ты сам слышал, что Лария, принцесса клана Земного Дракона, хочет поквитаться с изгнанной принцессой клана Ледяного Дракона, с Велиссой».